Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Осталась одна неделя до Страстной Седмицы. В субботу Акафиста был праздник Божией Матери, похвала Пресвятой Богородицы, а сегодня воскресенье, пятой недели Великого Поста, Церковь отмечает память преподобной Марии Египетской. Из жития преподобной Марии мы знаем, что из-за своей нечистоты она не могла войти в храм Божий, чтобы поклониться кресту Христову. И только заступничеством Матери Божией она сумела преодолеть невидимую преграду. Человек может предстать перед Богом и быть в Его присутствии только тогда, когда он находится в чистоте. И Божия Матерь являет собой образ того, насколько чистым должен быть человек, когда он предстоит перед Богом. Самое древнее и самое опасное, и в то же время самое новейшее, страшная разрушительная ересь, которая еще заявит о себе, заключается в ложном учении о теле, о том, что есть тело человеческое. Эта ересь заключается в непонимании того, что человеческое тело – святыня, которая сотворена Богом, и Бог смог воплотиться в человеческом теле и воскреснуть в человеческом теле, как в святыне, которую Он сотворил. Все лжеучения, какие только существуют, разбиваются об эту тайну жизни. И внутри Церкви те, кто недооценивают или не принимают в расчет тайну преснодевства и просто добродетель девства, высшую добродетель, как говорит преподобный Серафим Саровский, такие люди только отвлеченно могут говорить о тайнах веры и только теоретически о самой главной тайне Боговоплощения, потому что это сделалось возможным благодаря чистоте преснодевы Марии. Возможность войти в эту тайну и участвовать в ней дается каждому человеку только благодаря чистоте. И возможность молиться Богу о своем спасении и о спасении других людей, близких наших, может совершиться только в этой чистоте. То, что мы слышим в Евангелии о язвах гвоздиных, как раз является обозначением того, что только этой предельной чистотой человеческого тела, его святостью, мы можем измерить то, что Бог совершил для нас. Этим подвигом Христовым мы можем постигать то, чем является человеческое тело, как Христова святыня. Всякая молитва, в которой есть нечистота, Богом не приемлется. И всякий раз, когда есть хоть какая-то нечистота в нашем сердце, в нашем уме или в нашем теле, это препятствие для того, чтобы мы стояли в присутствии Божьем и узнавали Бога. Только чистые сердцем, а значит умом и телом, могут Бога увидеть и узнать тайны, о которых возвещает Господь и Церковь. Мы живем в мире, где нечистота все более торжествует, потому что мир не знает самой главной тайны жизни. С другой стороны, чем больше эта нечистота распространяется, тем меньше возможности у людей узнать то, что совершил Господь. Тем меньше возможности у них прийти в церковь и поклониться кресту Христову, потому что все всегда делалось, а сегодня как никогда делается для того, чтобы не только помешать людям прийти в церковь и узнать Бога, но так их растлить естество, их тело, душу, ум и сердце, чтобы сделать неспособными к восприятию тайны, которая открывается только чистотою. Будем помнить о том, что эта драгоценная чистота даруется не просто одним горячим желанием человека достигнуть ее. Она даруется очень дорогою ценою, кровью Христовой. Тем, чему хотела поклониться Мария Египетская, и чему она не могла поклониться из-за своей нечистоты. И она даруется, эта чистота нам, телом Христовым, распятым из-за нашей нечистоты. Даруется распятым телом Христовым и заступничеством Божией Матери, для того, чтобы нам открылась истина жизни. Она приняла от Бога эту чистоту, и она принесла Богу эту чистоту. И поэтому мы обретаем ее заступничеством, дерзновение и смелость молиться Господу, чтобы Он помиловал и простил нас за нашу нечистоту. Мы понимаем, что нечистота, которая есть в мире, это нечистота самого нечистого, духа нечистого, который ходит как зверь, ища кого поглотить. И поэтому наша молитва о чистоте не просто должна быть покаянием, но большим участием в том, что является собой в заступничестве за других людей Божия Матерь, преподобная Мария и все святые, которые молятся за нас, участием в той чистоте, которой они являют в жизни. В этой ночи греха, которая окружает нас сегодня, мы должны иметь глаза, чтобы не только плакать о своих грехах, но и видеть этими глазами опасность, которая угрожает и нам, и другим очень многим людям. И в этой ночи греховной, как говорят нам святые отцы, мы призваны стать полностью оком зрением, чтобы не только видеть нашего Господа, но и видеть врага, нечистого духа, который хочет погубить людей, дух ослепления, который не дает ясно различать все опасности, преодолевается постом и молитвою. Для того мы вступили в пост, чтобы обострилось наше зрение, и чтобы мы сделались способными все различать. Мы вступили в пост, как бы удалившись в пустыню, хотя на самом деле наш пост происходит среди мира, исполненного нечистоты. И как преподобная Мария, окруженная злыми духами в раскаленной пустыне, узнавала, что есть чистота тела человеческого, и оказалась способной слышать слово самого Христа: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть во искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Так и мы это слово должны услышать и узнать, что это слово Христа исходит из Его смертельной схватки с нечистым, из Его схватки со смертью нашей, ради того, чтобы нам открыть путь к чистоте и спасению. Дай нам, Господь, заступничеством Божией Матери, преподобной Марии Египетской, всех святых, в подвиге поста подвязавшихся, всех святых, которые принесли свое тело в подвиге мученичества Господу, завершить этот святой пост, поклониться кресту Христову и Его страстям, чтобы ничто не могло нас остановить, ничто не могло нам помешать войти в эту радость креста Господня, открывающего нам жизнь воскресения души и тела нашего. Аминь.